Глава 12. Хризата присела на корточки. Она поддерживала огонь и мяла в ладонях комок воска. Теперь Август уехал, и она беспрепятственно доведет любовные чары до логического завершения. Селена наверняка сдастся. Хризата уже пыталась воздействовать на нее с помощью птиц и цветов, которые вводили девочку в транс. Но тогда ей удалось каким-то образом устоять, а сейчас она вряд ли будет сопротивляться. К тому же, омолодившись, Хризата могла похвастаться новыми силами. Жрица Гекаты поморщилась. Как же неприятно, что Август видел ее выныривающей из котла. Но она призвала на помощь смекалку, юркнула в темноте в его спальню и спряталась на ложе императора. Тириак лишил его последних крупиц уверенности, и в итоге все прошло без сучка, без задоринки. Август покинул Рим, несомненно, беспокоясь о собственном душевном здоровье. В тот же вечер Хризата проскользнула мимо стражи в серебряную комнату. Единственной настоящей преградой был Псил, но ей вновь повезло. Заклинатель змей уехал вместе с Августом. Теперь ларец с Клеопатрой был у Хризаты. Но чего же она боялась? Ей нужна только Селена, все обязательно получится. Она смогла увидеть в магическом кристалле Гекату. Богиня, закованная в цепи, казалась еще более могущественной, чем прежде. Хризата вылепила фигурку девочки с округлившейся грудью, но по-детски тонкими руками и ногами. Вплела в воск длинный черный волос, обмотав им запястье и связав его у куклы за спиной. Потом, нараспев, затянула заклинание без слов. Голос жрицы постоянно менялся, становясь то хриплым, то нежным. Хризата вытащила золотую булавку и проткнула сердце куклы. Та открыла рот, судорожно вздохнула и начала извиваться на полу, пришпиленная как бабочка. «Нет любви, кроме моей», — произнесла жрица по-гречески, поглаживая фигурку пальцами. «Нет сердца, кроме моего. Ни матери, ни отца, ни мужа, ни любовника». Она погладила куклу, и та выгнулась под ее рукой, словно кошка. «Ты не принадлежишь никому, кроме меня», — сказала Хризата. Колдунья снова проткнула ее сердце, и фигурка девочки схватилась за пронзавший ее грудь металл. Жрица улыбнулась. Подобные заклинания имели много предназначений, и каждое доставляло Хризате ни с чем не сравнимое удовольствие. Дочь Клеопатры внезапно пробудилась. Ей снились цветущие поля. Цветы напоминали дым, а трава — острый тростник. Она шла босиком по длинной тропке вдоль склона утеса. Вдалеке виднелась пещера с темным входом. Справа бились об отвесные скалы океанские волны, обрызгивая пеной ноги Селены. В окно, откинув занавеску, ворвался теплый благоуханный ветер. В груди что-то заболело, однако Селена не заметила на коже никаких следов. Лишь глубоко внутри разгорался обжигающий жар, словно сердце разрывалось надвое. Мгновение, и все исчезло. Значит, это был просто сон. Она повернула голову, услышав тихое пение. «Нет сердца, кроме моего». От шепота ее пробрал мороз до самых костей. «Ты не принадлежишь никому, кроме меня». «В ее комнате кто-то есть». Селена испуганно села на постели. Наверняка она ошиблась. Самые дальние углы спальни просматривались очень хорошо. Она снова легла, чувствуя легкое головокружение, и принялась разглядывать букет Хризаты. Как он прекрасен! Никогда не увядающие цветы казались такими же свежими, как и в тот день, когда жрица подарила их Селене. Вот уже несколько недель она была ученицей Хризаты. Распевая песни о Гекате в покоях колдуньи, Она постоянно думала о том, где ее родители, что с ними сделали. Побег из большого цирка не удался. К тому времени, как ее обнаружил Центурион, она проголодалась, перепугалась и готова была вернуться во дворец. Она знала, что жрица держит в плену мать и отца, а Август пытался убить Клеопатру. Тем не менее, она не ощущала грусти. Селена, дочь царицы, которая пришла к власти, будучи немногим старше ее самой, будто вновь вернулась в детство. Хризата каждый день возилась с ней, учила новому языку и весело смеялась. Цветы опять превратились в птиц, которые запорхали по спальне, щебеча колыбельную. Девочка почти догадалась, о чем они чирикают. «Пора», — услышала она. «Идем». Затем песня стала простой мелодией без слов, но Селена уже вскочила с постели и брела по коридору в ночной сорочке. Птахи сопровождали ее, словно поющее облако, то поднимавшееся к сводчатому потолку, то опускавшееся к полу. Она собралась постучать в дверь Хризаты, но та оказалась открыта. Внутри горели свечи и пахло духами. Откинув полог кровати, Селена увидела только шелковое покрывало. Она коснулась вмятины в том месте, где еще недавно лежала старшая подруга. Ложа сохранила тепло Хризаты. Селена приблизилась к столу, на котором прыгали птицы. Там же стоял серебряный ларец. Селена сразу его узнала — Исида и Дионис, боги ее родителей. Девочка провела пальцами по рельефной поверхности, погладила выбитые в серебре изображения. Хризата заключила внутрь ее мать, и оттуда же появился отец, поклонившийся Риму. А сейчас она не была ничьей дочерью. Подсунув ногти под крышку шкатулки, Селена попыталась ее открыть. «Царевна!» — послышался удивленный голос Хризаты. Девочка быстро спрятала ларчик за спину. «Не могу заснуть», — солгала она. «Они чирикали целую ночь». Она показала на птиц, но те мгновенно превратились в цветы, осыпавшись с потолка на ковер. Поймав мягкий розовый лепесток, Селена растерла его в ладонях. Запах роз чувствовался повсюду. Лепестки продолжали падать, пока не покрыли ее ступни. «Не следует трогать чужие вещи», — заявила жрица. «Я просто хотела посмотреть», — ответила девочка. «Дай его мне», — сказала Хризата. Селена продолжала крепко сжимать ларец. Она не выпускала его, даже идя навстречу Хризате и буквально купаясь в сиянии жрицы. Взгляд колдуньи светился любовью, как у Клеопатры и Марка Антония. Селена чувствовала, как он влечет ее к себе, однако находка оставалась при ней. «Ты должна раздеться для обряда», — произнесла жрица. Селена послушалась. Она размотала даже льняную ленту вокруг груди, крутясь на месте, пока Хризата держала конец ткани. Потом расстегнула заколку, удерживавшую на плече сорочку. Где-то в глубинах ее сознания возникла мысль, что родители могли бы и уберечь ее от подобного. Она стояла обнаженная перед жрицей, а ларец был в ее власти. Вот возьмет и бросит его в огонь, и тогда они погибнут, их и так считают мертвыми. Она вспомнила мать, кружившуюся на арене посреди пламени. Отец звал ее по имени, покачиваясь в воздухе призрачной тенью. Где-то пели птицы. Если в сердце Селены и таилась мучительная, разрывающая боль, она могла забыть о ней. И она вдохнула аромат благовоний, которыми ее умощала Хризата. Она чувствовала какой-то горький запах, а лепестки уже доходили ей до бедер, мягко кружась вокруг тела девочки. Они слегка обжигали кожу, но она была им даже благодарна. Она прямо-таки тонула в их ворохе. Хризата сняла кольцо с опалом и надела перстень на левую руку Селены. Камень переливался тысячи разных оттенков. Сверкал и нож, который жрица достала из складок одежды. Металлическое лезвие венчало рукоятка в виде пёсьей головы. Селена зачарованно уставилась на него. Ничего совершеннее она еще не видела.